За окном ненастье, за окном метели, лампа освещает полумрак избушки. Стой на коленях, прислонясь к постели, слезы проливая, молится старушка. Молится старушка, молится за сына. И дрожит лампады кроткий нежный свет, даже если солнце в небесах остынет, матери любовью будет мир согрет.